Глава 9. С экрана вещал импозантный пожилой ведущий в темно-сером костюме. Ниже светился логотип передачи. «Оставил сообщение на странице Фейсбука, принадлежавшей 6-му каналу», — рассказывал мужчина. «Дабы не вводить зрителей в заблуждение, мы тщательно проверили информацию, прежде чем выйти в прямой эфир. Кроме того, мы обратились за комментарием ФБР. Подробнее об этом расскажет Джерард Свифт». Оператор взял средний план, показывая корреспондента лет 30, сидевшего рядом с ведущим. «Благодарю, Стив». Откинув со лба темную прядь, молодой журналист обратился к зрителям. «Около 20 минут назад неизвестный прислал на наш аккаунт в Фейсбуке личное сообщение, заявив, что это он убил 16-летнюю Софию Гарсия Фигероа». Джерард продолжил говорить за кадром, а на экране появился скриншот странички новостного канала. «Незнакомец воспользовался фальшивым профилем. Он заявил, что располагает сведениями о случившемся, которые может знать только сам убийца». «Что же он написал?» — спросил ведущий, когда на экране снова показалась студия новостей. «Что очень зол. Как он выразился, правоохранительные органы покрывают своих». «В каком смысле?» — ведущий развернулся на стуле к Джерарду. «И как вы убедились, что сообщению можно верить?» «Мы связались с сотрудниками ФБР и показали им фотографию, которую выслал незнакомец». На экране появился снимок записки, найденный во рту у жертвы. В ФБР от комментариев отказались, однако источники, близкие к расследованию, подтвердили, что именно это послание убийца оставил на месте преступления. «Сукин сын!» Возглас Уэйда вывел Нину из оцепенения. Она снова, как в кошмарном сне, уставилась на экран. Незнакомец, написавший нам в Facebook, заявил, что записка адресована специальному агенту Нине Геррере, продолжил Джерард. Это она недавно засветилась в популярном видеоролике. Наш собеседник назвал ее «воительницей». Так переводится с испанского ее фамилия. Стиснув зубы, Нина едва не разразилась бранью в адрес бесплотного голоса, бубнившего с экрана в сопровождении кадров из парка Акатинг. «Пересматривая запись с участием агента Герреры, мы заметили любопытную вещь», — не умолкал Джерард. «Взгляните сами». Экран поделился надвое. Слева стоп-кадр с Ниной, справа сделанная в старших классах фотография Софии Гарсия Фигероа. «Сходство налицо», — заключил ведущий, когда камера снова повернулась к нему. «А как считает ФБР?» «Они еще не выступили с официальным заявлением». «Итак, чего же требует убийца?» — спросил ведущий. «Он объяснил, зачем обратился в СМИ?» «Он написал, что не позволит федералам скрывать информацию от общественности. Думаю, он хочет славы». Уэйд раздраженно фыркнул. «Диванные эксперты ему не по душе», — решила Нина. «А еще он прислал новый шифр», — добавил журналист. Нина затаила дыхание. На экране появилась последовательность букв и цифр. Совсем не та, что убийца намалевал на стенке контейнера. «Что здесь зашифровано, Джерард?» — поинтересовался ведущий. «Пока не ясно, мы над этим работаем. Убийца обратился только к нам?» «Да, он не сказал, почему». «Погодите, у меня срочное сообщение от продюсера», — ведущий прикоснулся к наушнику. «На нашей странице в Фейсбуке множество новых комментариев. Люди пытаются разгадать послание». Он взглянул на собеседника. «Мы обязательно перешлем годные версии федералам». Джерард кивнул, попытавшись скрыть за серьезной миной журналистский азарт. «Как бы там ни было, убийца, похоже, неравнодушен к агенту Геррере», — подытожил он. «Будем надеяться, сотрудники ФБР уже напали на след». «Спасибо, Джерард. И, пожалуйста, держите нас в курсе. Похоже, этот парень и сам как шифр. Полон сюрпризов». Затем ведущий обратился к зрителям. «После небольшого перерыва мы расскажем вам о дезинсекторской компании из Рестона, которая обещает избавить ваш дом от насекомых с помощью телепатии и целительных кристаллов». «К черту ящик, вырубайте!» — рявкнул Бакстон и оглядел подчиненных. «Кто-нибудь запомнил шифр?» 34, 36, 20, 52, 26, прочитала Брэк с экрана ноутбука. Затем буквы Е и Р. Уэйд переписал символы в блокнот. «Здесь уже не просто замена по алфавиту», — заметил он. «Есть числа больше 33. «Я отправлю код в отдел криптоанализа», — сообщил шеф и угрюмо прибавил. «Правила игры поменялись. Субъект вмешал общественность». «Он хочет контролировать все аспекты дела», — вздохнул Уэйд. «В том числе, какие сведения публиковать. К тому же он наслаждается вниманием. Типичный нарцисс». «Как думаете, что он предпримет дальше?» Судя по нервному взгляду, Бакстон боялся услышать ответ. «Повысит ставки», — предположил профайлер. «Начнет охотиться за Геррерой, чтобы свести счеты с федералами и тем самым доказать свое превосходство. Нина не собиралась сидеть, сложа руки. Подонок, что хотел с ней поквитаться, понятия не имел, какой она стала. Если их пути пересекутся вновь, Нина будет к этому готова. «А если он меня не достанет?» — спросила она. «Тогда...» — Уэйд пристально взглянул ей в глаза. «Умрет кто-то другой».